Сентября 27-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, комиссии ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром, что это приличнее, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще вы там фольбалу написали, так она и про фольбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фольбалу говорила. Только помню, что очень много говорила. Такая скверная баба. Что бишь такое? Да вот она вам сама все расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в 7 часу все узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь, надейтесь, маточка. Авось, и все-то устроится к лучшему. Вот. Так, да вот я все фольбалу-то проклятую. Эх, мне это фольбала, фольбала. Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы непременно, бы забежал. Я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да все, Быков... То есть, я хочу сказать, что господин Быков все сердитый такой. Так вот оно и не того. Ну ты уж что, Макар Девушкин. Сентября 28-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, ради Бога, бегите сейчас к бриллианчику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится, говорит, что ему и так в карман стало, и что мы его грабим. А вчера сказал, что если бы вперед знал, доведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчает, так сейчас и уедем, что гостей не будет, и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что еще далеко до праздников». Вот он как говорит. А Бог видит, нужно ли мне все это. Сам же господин Быков все заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею. Он горячий такой. Что со мной будет? В.Д. Сентября 28-го. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, я, то есть бриллианчик, говорит, хорошо. А я про себя хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. Вот теперь, как время пришло, хлопотливые, нужные такие простуды напали, враг их возьми. Тоже уведомляю вас, что к довершению несчастья моих и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и под конец совсем измучились, бедненькие. Вот я вас и уведомляю обо всем. Да еще хотел вам написать что-нибудь, только вас утруждать боюсь. Ведь я, маточка, человек глупый, простой, пишу себе, что не попало. Так, может быть, вы там чего-нибудь и такого... Ну да уж что,

Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой. Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да снизойдет на вас благословение Божие. Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время. Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего, тем драгоценнее будет воспоминание об вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой. Вы только одни здесь любили меня. Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня. Улыбкой одной моей вы счастливы были. Одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня. Как вы одни здесь останетесь? На кого вы здесь останетесь, добрый, бесценный, единственный друг мой? Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо. Когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мыслями читайте дальше все, что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня. Все, что я не написала бы вам. А чего бы я не написала теперь? Вспоминайте о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма остались в комоде у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больны, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один Бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг мой. Голубчик мой, родной мой, навсегда. Ах, как бы я теперь обняла вас. Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо. Будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. О, как мне грустно, как давит всю мою душу. Господин Быков зовет меня. Вас, вечно любящая, В. Постскриптум. Моя душа так полна теперь слезами. Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте. Боже, как грустно. Помните, помните вашу бедную Вареньку. Маточка, Варенька, голубчик мой бесценный, моя, вас увозят, вы едете. Да теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня. Как же вы это? Вот вы плачете, и вы едете. Вот я от вас письмецо сейчас получил, все слезами закапанное, стало быть. Вам не хочется ехать, стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите. Да как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосит, грусть его пополам разорвет. Вы там умрете, вас там в сырую землю положат, об вас и поплакать будет некому там. Господин Быков будет все зайцев травить. Ах, маточка, маточка, на что же вы это решились? Как же вы на такую меру решить смогли? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы над собой сделали? Ведь вас там в гроб сведут, они заморят вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие, и я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел? Вижу, дитя блажит у дитяти, просто головка болит. Чем бы тут попросту, так нет же, дурак дураком, и не думай ничего, и не вижу ничего, как будто и прав, как будто и дело до меня не касается, еще за фольболой бегал. Нет, я, Варенька, встану. Я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю. Так вот я и встану. Я, маточка, под колеса брошусь. Я вас не пущу уезжать. Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву все это делается? Я с вами уеду. Я за каретой вашей побегу. Если меня не возьмете, я буду бежать, что есть мочи, пока мисс дух из меня не выйдет. Да вы знаете ли только, что там такое? Куда вы едете-то, маточка? Вы, может быть, этого не знаете? Так меня спросите. Там степь, родная моя. Там степь. Голая степь. Вот как моя ладонь голая. Там ходит баба бесчувственная, да мужик необразованный пьяница ходит. Там теперь листья с дерев осыпались. Там дожди, там холодно. А вы туда едете. Ну, господину Быку там есть занятие, он там будет зайцами. А вы что? Вы помещицей хотите быть, маточка? Ну, херувимчик вы мой, вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы на помещицу? Да как же может быть такое, Варенька? Кому же я письма буду писать, маточка? Да вот вы возьмите-ка в соображение, маточка, дескать, кому же он письма будет писать? Кого же я, маточка, и называть буду? Именем любезным таким кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой, я умру? Варенька, непременно умру. Не перенесет мое сердце такого несчастья. Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил. Я все вас любил, маточка родная моя. И сам для вас только и жил одних. Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаги передавал в виде дружеских писем. Все это от того, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали? А это все было именно так. Да послушайте, маточка, вы рассудите, голубчик мой миленький. Как же это может быть, чтобы вы от нас уехали, родная моя? Ведь вам ехать нельзя, невозможно, просто решительно никакой возможности нет. Ведь вот дождь идет, а вы слабенький, вы простудитесь. Ваша карета промокнет, она непременно промокнет. Она только что вы за заставу. Выйдите, и сломается, нарочно сломается. Ведь здесь, в Петербурге, и прескверно кареты делают. Я и каретников этих всех знаю. Они только, чтоб фасончик, игрушечку там какую-нибудь смастерить, они прочно. Присягну, что непрочно делают. Я, маточка, на колени перед господином Быковым брошусь. Я ему докажу все, докажу, и вы, маточка, докажите, резоном докажите ему, скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ехать. Ах, зачем это он в Москве на купчихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился, ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла. Уж это я знаю почему. А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, от того, что он вам Фальболотова все закупает? Вы, может быть, от этого? Да ведь что же Фальбола? Зачем Фальбола? Ведь она, маточка, вздор. Тут речь идет о жизни человеческой. А ведь она, маточка, тряпка Фальбола. Она, маточка, Фальбола-то тряпица. Да я вот вам сам, вот только что жалованье получу, Фальболы-то накуплю. Я вам ее накуплю, маточка. У меня там вот и магазинчик знакомый есть. Вот только жалованье дайте дождаться мне, херувимчик мой, Варенька. А, Господи, Господи. Так вы это непременно в степь с господином Быковым уезжаете. Безвозвратно уезжаете. Ах, маточка. Нет, вы мне еще напишите. Еще мне письмецо напишите обо всем. И когда уедете, так и оттуда письмецо напишите. А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее письмо. А ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же так вдруг? Именно непременно последнее. Да нет же. Я буду писать, да и вы-то пишите. А то у меня и слог теперь формируется. Ах, родная моя, что слог? Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю. Ничего не знаю. И не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать. Только бы вам написать. Побольше. Голубчик мой, родная моя, маточка, вы моя.